Впрочем, ничего такого сверхъестественного в этом не было, из моих блоков и ребенок сложить дом сможет. Идеально ровные заранее подогнанные блоки со специальными пазами складывались подобно конструктору, в результате чего единственное, что мне оставалось, это лишь их в конце дня немного подплавлять для пущей устойчивости и все. Таким макаром пару десятков человек за сутки спокойно могли поднять не очень большое здание, думая, достаточно. «Поднимай», — отдал команду стоящим рядом со мной людям. «Слышали, что сказали? Давайте вращайте эту фиговину», — продублировал мой приказ Гаран. Про фиговину было немного обидно, сколько сил и нервов я вложил в ее создание и словами не передать. Хотя, наверное, самое сложное во всем это было до нее додуматься. Вот как, скажите мне на милость, вытаскивать из воды огромную рыболовную сеть массой несколько сотен килограммов, а иногда даже тонн, ручками тянуть не вариант. Так что приходилось изгаляться, и снова изобретать велосипед. Поначалу я перепробовал несколько вариантов. Неподвижные блоки на мачте, различные виды ручных лебедок. Но все это было или плохо реализуемо, либо ненадежно. В общем, испытывал я все эти агрегаты, пока однажды мне не вспомнился один занимательный момент из «Пиратов Карибского моря», когда команда летучего голландца, крутя барабан Кабистан, лебедка с вертикальным барабаном, призывала Кракена. Это морское чудовище я, понятное дело, призывать не собирался, да и слов наших моряков, не водились они в северных водах, но сама идея мне показалась довольно-таки интересной. Так что, недолго думая, переделав немного корму, я расположил там это чудо-устройство, и как в итоге выяснилось не зря, он разом решил все наши проблемы. Вот и сейчас четыре здоровых мужика принялись не спеша, можно даже сказать аккуратно, без резких движений натягивать сеть. Не сказать, что это давалось им слишком уж легко, но и особых сложностей не вызывало, правда, это лишь пока, под самый конец этого процесса, когда уже затягивали основной объем рыбы, пришлось немного попотеть, даже мне среди прочих самолично становиться за свое детище. Однако уже спустя минут 15 все было кончено, вся рыба благополучно поднята, а сеть убрана в целом, опыт можно было назвать успешным. Примерно за 2 часа рыбалки мы всемером вытащили из воды средний улов почти 100 опытных рыбаков за день, то есть за сутки, если поднапрячься, можно увеличить общую добычу в раз 20-30, что не могло не радовать. «Ну что думаешь, Гаран?» – обратился я к своему заместителю, которого пару недель назад поставил проводить испытания в свое отсутствие. «В прошлый раз рыбы было больше, господин. Зря мы уменьшили вес грузов», – немного эмоционально высказался Гаран. До того, как я его нанял, он был обычным собирателем, что жил в одном из племен на западе острова. В основном охотился, ловил рыбу, собирал грибы, ягоды, дикие фрукты, в общем, был простым добытчиком. Правда, такая его жизнь продлилась недолго, вскоре он чем-то не угодил местному вождю и его изгнали из племени. Особо в подробности его жизни я не вдавался, да и неинтересно мне это было. Вот этого индивида вместе с многими прочими я и нанял для проведения испытаний. Человеком он себя проявил ответственным, поэтому вскоре мною был повышен и назначен на эту должность. Тем более за счет своего склада характера ему было проще управлять людьми. Возможно, в этот раз нам просто не повезло, поэтому сделай в течение следующей недели еще 3-4 выхода и сравни общий результат. Если он так и будет меньше, то остановимся на прошлом весе. Решил немного перестраховаться я, удача ведь она такая штука переменчивая. «Понял, господин», — проорал Гаран, после чего отправился раздавать команды, возвращаться обратно в сторону поселения. «Эх, надо будет сказать нашим плотникам, чтобы занялись переделкой остальных кораблей. Ни минуты покоя», — тихо пробормотал я. «Жаль, правда, что баркасов осталось лишь 12 вместо 15 изначальных, трое, к несчастью, для меня на обратном пути из Брааваса потонули. Все же сами по себе они не предназначены для дальних морских переходов, слишком уж мелковаты. Хотя для какой-нибудь контрабанды самое то, небольшие маневренные 13-метровые суда с малой посадкой пройдут где угодно и пристанут к любому берегу. Этим они, вероятно, всего и популярны среди лихого люда. Но и для рыбного промысла, как показал сегодняшний день, они тоже подходят. К слову, пока возвращаемся обратно в порт, расскажу немного о том, как мне досталась такая флотилия, да и вообще в целом об исходе своего путешествия в Браавос, а завершилось же оно очень даже хорошо и крайне неожиданно. Всему виной были бриллианты, ну или как их здесь местные называют, лунные камни. Да, с ними я в тот момент сорвал настоящий джекпот. 100 сраных камней ушли в среднем по 1500 драконов за штуку. Это если округлять будет 150 тысяч полновесных золотых. Откуда такие цифры, спросите вы? Здесь все не так просто. Этому поспособствовали сразу несколько факторов. В первую очередь, понятное дело, сыграла их редкость, а во вторую правильная, я бы даже сказал, идеальная огранка, чего с помощью магии мне добиться было очень даже легко. Так, со слов Савелли, необработанный камень в среднем оценивался в районе 200 драконов, ограненный же в 8, а то и 10 раз дороже. Нехилая разница, да, хотя с местными инструментами и не мудрено. Да, с янтарем его не сравнить, один камушек по цене целого мешка. При этом стоит учитывать еще, что этот хитрый валериец с ценой наверняка меня жестко поймел, с этих камней он потом выручит гораздо больше. Однако, не зная их точной стоимости, справедливую цену выбить мне было сложно, да и не поштучно же я их продаю, а сразу целую сотню, отсюда и цена соответствующая. Более того, наглеть мне в тот момент было крайне нежелательно, иначе меня могли бы просто банально не выпустить из здания, выбить всю известную информацию, а корабль по-тихому реквизировать. Я хоть и подарил его дочери дорогущий подарок, но на кону стояли слишком уж большие деньги, так что он мог и не сдержаться, несмотря даже на возможные репутационные потери. Поэтому мне и нужно было соблюдать этот своеобразный баланс и рыбку съесть и самому ненароком не надорваться. Тем более и деньги мне предлагали приличные. Что же касается янтаря, то за него выручить мне удалось примерно где-то 900 драконов за мешок, что было на сотню меньше, чем у Мандерли. Со слов Савелли, это связано с его количеством. Такой огромный объем камней непременно приведет к закономерному снижению цен, что в принципе довольно-таки логично. Поэтому особо этим я расстроен не был, к тому же за счет сделанных мною за время плавания украшений я с лихвой смог покрыть образовавшуюся разницу. Надо сказать, с янтарем, да и с бриллиантами в целом вышел один неприятный сюрприз. Со слов Савелли, текущий рынок этих драгоценных камней из-за моего большого разового вливания был временно переполнен, так что в ближайшие лет 5, а то и 10 по нормальной цене их продать не выйдет. Поэтому следующий такой транш удастся сделать не скоро. Таким образом, в результате всей этой авантюры с путешествием в далекий Браавос я в общей сложности смог выручить почти 200 тысяч золотых, а если точнее 193 000 152 000 бриллианты, 4500 золотые украшения, 36700 янтарь. По сути, в моих руках оказался годовой доход какого-нибудь королевства. Огромные деньги. Но это только на первый взгляд. Все, как говорится, познается в сравнении. Для примера возьмем Королевский флот. Не знаю, сколько в нем сейчас кораблей, но при Станнисе во время действий сериала «До битвы на Черноводной» было порядка 200-300. Пусть порядка 100 из них будут большими, а все остальные малыми. Малые – это небольшие корабли наподобие всяких галер и ладей, в среднем каждый из которых стоит около 2000-3000 золотых. Большие же, примерно, как моя двухпалубная каравелла, такая обойдется в районе 5000-6000. Вот и получается, что на постройку одного лишь флота королевская казна каждые 10 лет тратит почти 1 000 000 золотых монет, а еще требуется их на что-то содержать, ремонтировать, платить людям жалование. При этом некоторые корабли бывают тонут, вследствие чего их приходится частенько обновлять, так что не удивлюсь, если просто на его поддержание казна каждый год выделяет еще 100-150 тысяч драконов. Также забыл упомянуть тот факт, что во флоте помимо тех же каравеллу, галер и ладей есть такие суда по типу земных галеонов, то есть трехпалубников, и на них цена совершенно другая. Так, к примеру, один такой кораблик во время моего пребывания в Браавосе как раз стоял на стапелях, и цена этого 60-метрового монстра в переводе на драконы составляла около 18 тысяч. Теперь, я, наверное, понимаю, откуда во время царствования Баратиона у казны образовались такие задолженности. Нет, понятное дело, в большинстве своем виноват сам Роберт со своими постоянными турнирами и охотами, но и про флот забывать не стоит. Так, в промежуток между 282 до 300 год флот должны были менять минимум 3 раза, а уже только на это у казны ушло около 2-3 миллиона драконов. Один и флот Таргариенов, который был уничтожен во время шторма у Драконьего камня, двой наспех построенный флот Баратионов для захвата Драконьего камня, что вероятнее всего был из незаранее высушенного дерева, три и флот, который был построен после того, как в течение нескольких лет развалился второй и, скорее всего, 4-й, что был построен в промежуток между 292 до 298 годов. Но это же все, конечно, при условии, что корабли именно будут покупаться, строительство же их обойдется несколько дешевле. На этом фоне мои 200 тысяч просто теряются, так что я считаю, что мне еще есть к чему стремиться. Да и заработок мой, будем честны, является лишь временным. Постоянно продавать драгоценные камни в таком количестве, как выяснилось, у меня не выйдет, а в моих планах в будущем довести общее количество всех своих кораблей до сотни. Тут никаких денег не напасешься. Можно, конечно, начать продавать янтарь в промышленных масштабах, но делать этого я точно не буду. Вот представьте на минуточку, что было бы сейчас с теми же Ланнистерами, если бы один из их предков в свое время взял и за пару лет истощил все рудники Бобрового утеса. Пусть у нескольких следующих поколений деньги еще были бы, но рано или поздно среди них нашел бы кто-то вроде Титаса Ланнистера. Отец Тайвина Ланнистера по прозвищу Беззубый Лев сужал огромные суммы денег своим вассалам и пустил бы все их состояние по ветру. И был бы сейчас этот великий дом или нет, большой вопрос. По крайней мере, самыми богатыми они быть бы уж точно перестали, а следовательно и содержать свою ручную армию алых плащей не смогли, а без них Запад был бы не сильнее того же севера или речных земель. Этот мир, конечно, мне не родной, но за эти 17 лет Скагас, не побоюсь этого слова, сумел действительно стать мне домом. Так что лишать своих родственников, а возможно и будущих потомков хорошего стабильного дохода я не хочу, мне и алмазов хватит. Все равно местные без меня никогда в жизни не смогут организовать их нормальную добычу. Понятное дело, полностью прекращать добычу янтаря я не буду, но свои аппетиты в этом плане умерю. Все же на первых порах деньги мне будут просто жизненно необходимы. На Скагасе наблюдается тотальный дефицит всего и вся, от обычной домотканной ткани до простых железных гвоздей. Остров долгое время находился в самоизоляции, так что по уровню жизни находимся мы сейчас едва ли чуть выше одичалых, и с этим надо что-то делать. Строить инфраструктуру, создавать новые производства, увеличивать экспорт и импорт товаров. И на все это требуются деньги, большие деньги, ну и корабли, куда уж без них, когда ты живешь на острове. Вы только задумайтесь, Скагас вместе с окружающими его клочками суши в сумме практически равен всем железным островам, но у них в их железном флоте около 400 кораблей, а у нас их нету вообще. Мы живем на острове, море по сути это, то единственное, что нас связывает с внешним миром. Корабли это, если так можно выразиться, наш кислород, не будет их, и мы просто задохнемся. Постоянно покупать их позволить себе мы не можем. Да это просто глупо. Рядом с нами бескрайние просторы севера с огромными запасами корабельного леса. Строй не хочу, но для этого опять же нужна нормальная производственная база, а самое главное — умелые люди. Удел местных умельцев — это 3-4-метровые лоханки, что для нас совершенно не годится. Нам нужен флот в минимум кораблей 50, а по-хорошему вообще сотню, чтобы в случае чего мы могли предотвратить любое вторжение извне. Более того, и торговый флот нам нужен соответствующий. Еще долгие годы никто по доброй воле не будет плавать на наш остров. Всем хорошо известна дурная слава камнерожденных. Вот даже до того же Рована, что родом, казалось бы, вы из далекого простора, доходили дурные слухи. Про торговцев же вообще молчу, на такой риск они точно не пойдут. Да и плыть на другой конец света ради одного бедного острова мало кто будет. Даже тем же Мандерли добираться до нас нет никакого резона, что уж говорить про остальных. Торговый люд надо чем-нибудь заинтересовать, и не янтарем, это путь в никуда, а чем-нибудь по типу той же рыбы, а пока нам придется обходиться своими силами. Таким образом, вести товары для нормального развития острова мне пришлось самому, тем более небольшой излишек средств, вроде как, имелся. Поэтому, договорившись с Савелли о продаже камней и украшений, я сразу принялся скупать все самое нужное, но начал, понятное дело, с кораблей. В первую очередь взял три наподобие моей двухпалубные каравеллы. Они должны будут стать ядром моего флота и служить транспортниками в будущем походе на ступени. Взял бы, наверное, их еще, но новых больше не оказалось, а старые брать никакого желания не было. Потом, еще немного поразмыслив и посоветовавшись, в придачу к этой тройке заказал еще в арсенале морская крепость Браавоса, для подстраховки две каравеллы. Вдруг места на транспортниках не будет хватать или за зиму с одной из каравелл что-нибудь случится, а в будущем в случае чего можно будет их использовать для торговли с одичалыми, расстояние тут не такое большое, так что галеры в этом деле, думаю, себя отлично проявит. Тем более у них в отличие от тех же каравелл посадка выше, а значит и к берегу они подойти смогут намного ближе. С грузовыми и транспортными судами на этом было все. Помимо них чисто для рыбалки приобрел еще 15 баркасов. Именно на одном из таких кораблей я сейчас и плыву. Таким образом, всего мною было куплено ровно 20 кораблей. В общей сложности почти на 40 тысяч золотых. Каравеллы – 6203 равно 18600. Баркасы – 100 тысяч 15 равно 15 тысяч. Галеры – 3002 равно 6 тысяч. Правда, как я и говорил раньше, до Белой гавани не дошли не все. Три баркаса по пути затонуло, ну не предназначены они для дальнего плавания. Правильнее, конечно, было их вообще у Мандерли заказать, так вышло бы и дешевле, и проблем с передислокацией не было бы. Однако я спешил, а за оставшееся до зимних штормов время их вряд ли бы сумели построить. Ждать же еще 3 или 4 года я был не намерен, да и самим Мандерли в это время было явно не до этого. Они наверняка в тот момент уже узнали про восстание на ступенях, следовательно, и дел у них из-за этого было немало, ведь и ежу понятно, на чьи плечи ляжет перевозка армии Севера. А значит, требовалось привести в порядок флот, который, вне всякого сомнения, за зиму успеет сильно обветшать. Стало быть, им требовалось не только подлатать старые, но и заложить с десяток новых посудин. Так что хозяевам Белой гавани будет точно не до моих рыбацких лодок. К слову, немного о матросах. Понятное дело, такая орава кораблей, настоящая небольшая флотилия, без них обойтись никак не могла, так что я заранее договорился с валерийцем, чтобы он выделил мне часть своих людей. Обошелся мне, конечно, такой найм недешево в целых 3000 драконов, но и найти смельчаков, что по доброй воле захотят отправиться на Дальний Север, даже в Браавосе отыскать не так просто. К тому же из этих 3000 большая часть была не за самих людей, а за 4 караки, на которых они бы вернулись обратно, поэтому все было не так уж и плохо. Так что результатом сотрудничества, думаю, каждый из нас был более чем доволен. Я получил так нужных мне людей и дополнительные грузовые корабли, а Савелли помимо денег сможет окончательно подтвердить мою легенду с островом. Сами караки, между прочим, я использовал, как рудовозы. В Белой гавани я планировал загрузить на них железную руду. С Браавоса везти ее смысла никакого не было, там она стоила на порядок дороже, да и Десмонд заверил меня, что подсобит в этом вопросе. Вот на этих самых кораблях моего новоявленного флота я и перевез все так нужные товары для моего острова. Перед отплытием я основательно так прошелся по местному ассортименту. В первую очередь, как бы странно это ни звучало, взял гвозди. Да именно самые обычные гвозди. У нас на острове намечалась грандиозная стройка. По сути дела, мы почти с нуля должны были воздвигнуть новый город. И понятное дело, нам нужны были различные стройматериалы, в том числе и крепежные инструменты, не все же магией крепить. Забил, в итоге, ими, наверное, целую половину одной из каравелл. Оставшуюся же ее часть пустил на всевозможные инструменты. Топоры, пилы, молотки, лопаты, мотыги, дверные петли, столярные принадлежности, ножи и прочую мелочевку, что могла не только помочь в стройке, но и сильно в будущем облегчить жизнь простых людей. Не забыл я и про оружие. Ну как не забыл, скорее принял заманчивое предложение своего делового партнера Савелли, который, видимо, зная о будущей заварушке на ступенях, стремился на мне еще сильнее заработать. В общем, этот змей-искуситель имел связи с начальником стражи из арсенала и через него за небольшой процент и бог знает, что еще, предложил мне за бесценок выкупить у городской стражи их старое обмундирование. Точнее, не прям старые, доспехи были абсолютно новыми, просто лежали в их закромах уже больше сотни лет. Как оказалось, Браавос уже долгие годы ни с кем на континенте нормально не воевал, если, конечно, не брать в расчет редкие стычки на море с пиратами и работорговцами, где предложенные мне тяжелые рыцарские латы будут лишь мешать. Такая ситуация сложилась в результате того, что на севере Иссоса у них не было никаких серьезных противников, ну разве что лишь Пинтос. Но и он уже не одно столетие находится под негласным протекторатом города-полиса. Да и кто, скажите мне на милость, будет нападать на город, где на пару с самой известной гильдией убийц находится крупнейший банк в мире, Здесь в большинстве своем все местные аристократы хранят свои деньги. Вот и выходило, что Бравос всегда оставался в стороне от остальных конфликтов, а старое снаряжение в свою очередь чуть ли не столетиями пылилось на складе. Таким образом, и образовались большие излишки старого неиспользованного обмундирования, что я и выкупил, по очень вкусной цене всего 3 золотых за штуку, всего 1000. Для них это было очень дешево, обычно хорошие полнолотные доспехи стоят минимум в 2, а то и в 3 или 4 раза дороже. Нет, конечно, если прижмет, можно найти и дешевле за те же 3-4 золотых, но это будет откровенное дерьмо наподобие Ламиллера. Он хоть сам по себе и хорош, однако в никакое сравнение не идет с латами. Так, к примеру, предложенные мне латы у местных кузнецов будут стоить в среднем по 10-15 золотых, а может даже больше. Правда, само собой, не было дегтя без ложки меда, со слов Десмонда приобретенные мною доспехи были насквозь ржавые, и единственное, на что годились, это на переплавку. Также стоит учитывать, что за сотню лет все ремешки и подкладки 100 раз уже успели сгнить. Наверное, мой деловой партнер тогда был несказанно рад, а как иначе сумел впарить неразумному юнцу какой-то ржавый хлам. Знал бы он, как ошибается, уже будучи на Скагасе, я с помощью своей магии всего за 2 недели смог привести их в порядок. В придачу к купленным мною доспехам у местных кузнецов закупил столько же обычных одноручных мечей, копий, 300 арбалетов с болтами и 200 луков. Конечно, для моих людей всего этого было многовато, но раз деньги позволяли, решил не мелочиться, взять, так сказать, на вырост. В крайнем случае, часть отдам отцу, пусть свою гвардию расширяет и доукомплектовывает, а то это не дело, когда у него под управлением всего 15-20 воинов. Даже у одного меня их наберется почти под 2 сотни. Все это доспехи и оружие, в общей сложности заняли 3 оставшихся каравеллы и одну галеру. Еще одну, немного подумав, я решил полностью заполнить зерном, а маловместительные баркасы различными тканями, кухонной утварью, вином и другими мелочами. В совокупности все это вышло у меня на чуть меньше, чем 15 тысяч, если учитывать с кораблями, то 55. Таким образом, после всех моих покупок у меня осталось около 138 000, 100 из которых я положил на свой счет в банке, а остальные забрал с собой на Скагас. Да, наверное, со всеми этими тратами я немного переборщил. В той же Белой Гавани через тех же Мандерли многое из этого можно было бы взять дешевле. Ну и спешка само собой внесла здесь свою лепту. Проблема с жрецами все же никуда так и не делась. Однако долго ждать и рисковать вернуться с пустыми руками я не хотел. Те же самые корабли в Белой Гавани, как я и говорил ранее, в преддверии войны просто так не купишь. Тем более скоро должна была начаться зима, а значит и большая часть торговли в северной части Вестероса встанет. В море постоянные шторма, а на дорогах сугробы. Так что в моих действиях были свои резоны. Что еще можно добавить? Про утонувшие баркасы я уже говорил. Ну, можно еще сказать про странную реакцию старшего Мандерли на меня. Отец Десмонда при виде моей скромной персоны постоянно задумчиво хмурился и странно поглядывал, как на неведомую зверушку. Не знаю уж, в чем причина, то ли Десмонд меня сдал, то ли просто лорд Минога так впечатлился моими приобретениями. Но из Белой Гавани я решил побыстрее ретироваться, поэтому, как только нанятые мною караки были под завязку забиты железной рудой, мы отплыли на Скагас. Ну вот, примерно как-то так закончилось наше небольшое, не побоюсь добавить этого слова, удачное путешествие. «Господин, они маёк зажгли», — сказал один из нанятых мною мужиков, что крутили барабан. «Правильно говорить, не маёк, а маяк», — поправил я матроса, а затем с угрозой в голосе продолжил. «Хотя да, это как-то странно, я же говорил им не жечь понапрасну масло. Все равно к нам сейчас еще с 5 лет никто плавать не будет, да и день сейчас еще. Ну, я им задам, когда приедем, поджигатели хреновы». «Да, вы не ослышались, и это не шутки. У нас в городе есть свой собственный маяк. Правда, ничего такого необычного здесь не было. Это вам не знаменитый 150-метровый Александрийский, а обычная 20-метровая квадратно-прямоугольная постройка, что от всех остальных башен отличалась лишь небольшим куполообразным пристроем сверху, где собственно и располагалась главная часть маяка. К слову, немного о самих башнях, да и о городе в целом. Как вы, наверное, уже догадались, последние 3 года, после удачного возвращения на остров, я не сидел на месте. Раз старки признали наше небольшое поселение полноценным городом, то нужно было этому соответствовать. Взялся я в общем за активное строительство, делал это, конечно, без особого изыска и придумок, все же не для себя строю, этот город в любом случае достанется одному из моих братьев, а воевать с ними ради него я не хочу. И нет, я не халтурил, просто не впускал в ход всю свою фантазию, вот зачем мне, к примеру, здесь вместо того же обычного маяка строить башню Аретуза из ведьмака или вместо незамысловатой крепости возводить замок наподобие драконьего камня. Думаю, вы меня поняли. Поэтому вместо всех этих выкрутасов, я сделал все намного проще, да и времени, если честно, на все эти изыски у меня никакого не было. Война была уже не за горами и твердой уверенности, что я после нее вернусь на Скагас, у меня не было. Само строительство в первую очередь, понятное дело, решил начать с планировки, куда уж без нее, ведь мне надо было с практически с нуля создать город, необычное грязное и вонючее средневековое городишко с кривыми улочками и жалкими деревянными домами, а нормальный четко организованный город, пусть и с простой, но собственной канализацией, системой сливов, колодцев и удобным портом. При этом мне требовалось сделать так, чтобы его одновременно было трудно взять как с суши, так и с моря, довольно-таки сложная задача. Зачастую все города прибрежного типа имеются в виду с портом, почти полностью беззащитны со стороны моря, и эту проблему в своем творении я собирался решить. Не знаю уж, на сколько процентов у меня получилось это сделать, все же, чтобы это точно выяснить, нужно дождаться самого штурма, но результатом своих действий я, в итоге, остался более чем доволен. Чтоб вы лучше понимали, сама бывшая деревушка из... который я тогда планировал построить город, изначально находилась в не очень большой примерно километровой бухточке в виде приплюснутого полумесяца или загнутого банана, у кого какие ассоциации в голове я уж не знаю. С точки зрения географии место очень хорошее, защита от штормов и удобная стоянка для кораблей, поэтому переносить мне ничего не надо было, нужно было лишь разобраться с защищенностью порта, сделать так, чтобы однажды к нам неожиданно не нагрянули те же железнорожденные и не спалили все к чертям. Ведь в отличие от той же Белой гавани, у меня не будет несколько рядов стен, поэтому, если враг сумеет высадиться в порту, то это будет означать конец всему городу. Именно эту проблему я и решал в течение почти двух следующих лет после возвращения на остров. Для этого я просто банально нарастил землю, а если точнее сказать, создал из бывшего полумесяца почти круг, оставив лишь 100-метровый коридор для прохода кораблей. Делал все это, понятное дело, я не один, с подачи отца набрал в поселении под сотню человек, что с утра до ночи таскали камни к берегу и кидали в воду, а я затем их под конец дня все скреплял. Получался этакий своеобразный конвейер. Параллельно с этим создавал еще стены, точнее опять же не сами стены, а лишь блоки к ним, ну и сам фундамент под будущую кладку. Между прочим, ничего особо такого сложного опять же в ней не было, смысла делать что-то супермощное наподобие штормового предела я не видел, поэтому ограничился лишь 10-метровой стеной вместе с зубцами и рядом башен через каждые 200 метров. В итоге, получилось немного вытянутое в сторону острова овалообразное кольцо, примерно где-то на 7-510 жителей, что для Скагаса очень даже неплохо. Дальше же пошло составление плана будущего города, разметка кварталов, улиц. По этому случаю даже несколько построенных до этого зданий пришлось снести. Ой, какой же вой тогда поднялся, чуть до смертоубийства не дошло. А как же идет зима, а тут тебя из дома на мороз выгоняют, но слава богу кое-как всех удалось успокоить. Между прочим, погода на самом деле была далеко не сахар, хорошо еще, что снега особо много не было, а то бы всю стройку пришлось бы сворачивать, да и местный прибрежный грунт был в большинстве своем песочно-каменистый, так что с фундаментом особых проблем не было. Не забыл я и про канализацию, под каждым из домов располагался небольшой слив, что соединялся с каменной трубой, которая шла под каждой из улиц. Вся эта система сливалась в один большой глубоко утопленный в землю сборник около одной из стен на севере города. К сожалению, нормально вывести канализацию за город у меня не получилось, бывшая деревушка находилась на равнине, следовательно, и уклона здесь никакого не было, так что пару раз в месяц придется все скопившееся дерьмо увозить на телегах из города. Ну хотя бы так, чем каждый день чувствовать все эти запахи. На случай возможной осады, да и для повседневного пользования с помощью своей магии создал несколько десятков колодцев, что должны были в случае чего с лихвой на пару месяцев покрыть нужды всего города. Затем уже по отработанной до этого схеме принялся за строительство домов, по мере приближения к центру города, увеличивая их размер. Так рядом с портом и стенами они были в основном двухэтажными, постепенно переходя в трехэтажные, а в центре вообще были четырех. Это было сделано для того, чтобы в случае падения стен или взятия порта, то есть тогда, когда начнутся уличные бои, лучники обороняющихся имели преимущество над нападающими. Стрелки, что будут находиться ближе к центру города, стоя на крышах, легко и почти безнаказанно смогут расстреливать своих противников. Жаль, правда, что самих домов пока что построено не очень-то и много, если брать с тем, что уже было, сейчас застроено всего чуть больше трети. Нет, если так посмотреть, результат очень даже ничего, я до этого больше года потратил на строительство всего одного поместья, а тут за три практически с нуля создал город. Однако тут есть одно маленькое «но». Раньше для соблюдения секретности я это делал в одиночку, сейчас же в строительстве мне помогает чуть ли не половина поселения, да и свою магию я перестал прятать. В этом просто не было никакого смысла. Случилось это, примерно спустя, наверное, месяц после моего возвращения на остров. Тогда, посещая местный рынок, который стихийно возник из-за привезенных мною товаров, я наслушался много всяких слухов про себя любимого, про колдуна, отмеченного старыми богами. Не все из них, скажу вам, были лестными, но большинство все же положительными, поэтому скрывать свою магию я перестал, все равно с посторонними людьми наш остров особо не контактирует. Так что до всей остальной части Вестероса информация о моем колдунстве дойдет еще не скоро. Все это заметно, сразу в несколько раз, сказалось на скорости всего строительства. Так, к примеру, если раньше я до этого своими силами за день мог создать лишь пару тысяч землебитных блоков, что в основном использовали для строительства домов, то сейчас с привлечением нескольких сотен людей это количество увеличилось чуть ли не в десятки раз. Местные сами заполняли нужные формы землей, я же их лишь несколько раз в день скреплял, и так, скажу вам, было абсолютно везде. Да и мой резерв с этой постоянной стройкой вырос многократно. Сейчас скорость всего строительства сводится лишь к объему моей магической силы. При желании здешние строители за пару дней из десяток домов поднимут, однако им перед тем, как это сделать, нужно укрепить фундамент, проложить канализационные стоки, да даже тот же обычный известняковый раствор, каким обычно скрепляют дома из-за местных холодов, сам по себе не схватится. Вот все и сводилось к моему непосредственному участию. В последнее время, конечно, с этим стало немного полегче, большая часть местных жителей уже получила свое жилье, а следовательно и темпы строительства немного уменьшились. Тем более последнее время температура стабильно даже ночью начинает держаться выше нуля, следовательно, и без моего участия местные хоть и на порядок дольше, но смогут строить дома, по крайней мере, те же блоки мне скреплять уже не придется. Да и со всем остальным они и без меня уже спокойно справятся. Наверное, единственным местом, где сейчас требовалось мое непосредственное участие, это очистка стекла. Из-за отсутствия нормального сырья, ну и правильной технологии, чего греха таить, мои познания в этом деле все же, слабо говоря, поверхностные, поэтому проблему мутности решить мне так и не удалось. Благо, хоть этого самого стекла на весь город не очень так и много надо, так что с этой проблемой я еще пару месяцев назад как разобрался, причем на годы вперед. Но все же, как же похорошела скалистая гавань, а именно так решил назвать отец нашего поселения, под моим чутким руководством. Идя сейчас по широкой портовой набережной, меня прямо всего распирает гордость. Всего за несколько лет своими скромными силами я сумел изменить жизнь чуть ли не всего острова. Помнится, раньше здесь когда-то стояли покосившиеся полусгнившие лачуги, вместо нормальной дороги было земляное месиво, везде валялись объедки, воняло чужими испражнениями на пару с полусгнившей рыбой, а сейчас же красиво громоздятся ровные ряды двухэтажных зданий, пусть и не все из них еще покрытые крышей, нет ни грязи, ни запаха, улицы вымощены серым камнем. Жаль, правда, что местные спустя пару лет без моего пригляда, все же я еще не раздумал обзавестись своим собственным феодом, все похерит, начнут строить дома в разнобой, вместо камня и землебита станут использовать дерево, ну надеюсь, хотя бы за имеющейся канализацией продолжат следить. Ладно, не время предаваться грустным мыслям, мне еще надо выписать нагоняя тем идиотам, что посмели без моего позволения зажечь маяк, И так после зимы масла осталось немного, а теперь еще и они его впустую тратят, с раздражением проговорил я. Единственным способом добраться до неудавшегося чуда света, была стена, что отделяла бухту города от остального моря. Хотя надо заметить, что про чудо света было довольно-таки спорное утверждение, получившееся у меня строение хоть и не было, чем-то из ряда вон выходящим по типу той же стены или бравоссийского титана, но для местных являлось настоящим чудом. Жители Скагаса хоть и заматерели за последние годы от моих всевозможных новинок, однако к испускающей свет подобного куса урона штуковине были точно не готовы. Такого эффекта мне удалось добиться благодаря целой системе медных пластин, что создавали направленный луч света. Сделать, к слову, это вышло довольно-таки легко, все же маг я или не маг. Один вечер, заполненный различными практическими экспериментами, и вуаля, маяк готов. Впрочем, пользоваться им сейчас смысл. Зачем тебе торговцы, большая часть лежит под старками и лилами, ты будешь торговать с нашими врагами, перебил ход моих мыслей плохо различимый голос откуда-то сверху. Да, межд пролито много крови, но ражда никому уже не нужна, больше 50 лет уже прошло. О, а это уже, кажется, был отец. Ускорив шаг, я за десяток секунд буквально взлетел по ступеням и оказался на лестничной площадке, чуть не сбив при этом чью-то рослую фигуру, что стояла ко мне спиной. Напротив нее же лицом ко мне стоял разгневанный отец, что вскоре при виде взъерошенного меня сменилось удивлением. Впрочем, ничего странного в этом не было. Влетел-то я сюда с мечом наперевес, мало ли что здесь происходит. В то время, пока я пару секунд играл в гляделки с отцом, его собеседник, то ли от шума, то ли от скосившего взгляда отца, успел развернуться в мою сторону, благодаря чему я без труда смог узнать черты лица родного мне человека. Дядя, глава 13. Дядя, узнав в слегка поседевшем и осунувшемся человеке своего родственника, с удивлением воскликнул я. Да, видимо, за последние 3 года жизнь его изрядно помотала, вместо вечно улыбающегося и в трудный момент всегда готового помочь человека, передо мной сейчас предстала лишь жалкая тень былого его. Впалые щеки, темные мешки под глазами и хмурое бесстрастное лицо. Что же произошло с тобой за зиму, дядя? Мой отец, что лет на 5 старше, и то выглядит намного моложе. Краулы там его, что все это время только на хлебе и воде всю зиму держали. Потому что других вариантов мне на ум сейчас просто не приходит. И надо будет в этом потом хорошенько разобраться, а в первую очередь как можно поподробнее расспросить его про эту чертову поездку, и в случае чего пригрозить этим мучителям, благо шанс в скором времени должен представиться. Вот как бы вы сами отреагировали, если бы один из ваших близких родственников вернулся бы домой, в таком жалком состоянии? Ну, как минимум, думаю, некие закономерные вопросы бы у вас возникли. О, Висент, как ты вырос и возмужал, пока меня не было. При виде меня хмурое лицо Вилмара немного разгладилось, и заиграла едва различимая улыбка. Все же среди всех отпрысков отца я был его главным любимчиком. Постоянные тренировки и спарринги между нами даром не прошли. К тому же некоторая схожесть нашего с ним положения сыграла свою роль. Ни я, ни он наследниками своих отцов не были. Здравствуй, дядя. Жаль, я не могу сказать про тебя то же самое, окинул я его пристальным взглядом, недвусмысленно намекая на его, скажем так, немного странный вид, а потом, не видя реакции с его стороны, со злобой закончил, что эти чертовы краулы с тобой сделали. Не надо раньше времени обвинять наших будущих родственников. Это я месяц назад на охоте простуду подхватил, 2 недели после этого от постели не отходил. Вот только недавно выздоровел, примирительным голосом заверил меня дядя. Ну, если так, то это многое объясняло, привычных мне лекарств в этом мире не было, поэтому все существующие болезни лечили или травами, чья польза зачастую была очень сомнительна, или просто заливали алкоголем. И зная нрав своего дяди, он занимался именно последним. Ну, если так, то ладно, с сомнением в голосе ответил я. Но ты мне все равно потом все подробно расскажешь. Узнать, чем таким мой дрожайший дядюшка занимался последние 3 года у не отдающих доверием краулов, мне было край как любопытно. Впрочем, все это было делом скорее отдельного разговора, так что я мог и подождать вечера. Скажи мне лучше, Висент, как вы за эти 3 года из той вонючей пропахшей рыбой дыры превратили во все вот это? Указал рукой он в сторону раскрывшегося от нас немного в отдалении города. Ничего особенного. Просто много работы, сдобренной каплей моей магии, Как будто ничего особенного в этом не было, заявил я своему родственнику. Давай без лишних скромностей. Если бы не ты, то ничего бы из этого не было. Мы бы до сих пор, как и раньше, жили в нашей полуразрушенной лачуге, а люди ютились в своих сырых землянках, серьезным тоном высказался отец. На самом деле, Висент, твой отец прав, я хоть и уехал, но прекрасно помню, как ты в одиночку строил наше поместье, так что без тебя тут точно никак не обошлось, поддержал его дядя Вилмар. Ладно, признаю, но чем тебе, дядя мой, маяк не угодил? Немного смутившись от похвалы, решил технично сменить я тему. Мне не нравится не сам маяк, а то, что к нам на остров из-за него всякие прихвостни Старков будут шастать. А может, не дай старые боги, люди проклятых Болтонов, этих кожездирателей заявятся. Этих изуверов, что полсотни лет назад вместе со своими хозяевами вырезала большую часть нашего народа. Союз с ними — это ошибка и настоящее предательство всего нашего острова, с неподдельной злобой высказался дядя. Смотря на его переполненные ненавистью глаза, сразу становилось понятно, что его уже ничем не переубедишь, и он ни за что и ни при каких обстоятельствах не изменит своего мнения. В какой-то степени он, наверное, даже был прав, они немало принесли горя нашему народу, однако и мы, чего уж таить, тоже были не без греха, чего всего один убитый из Старков стоит. Но вот дяде все же стоит немного получше разобраться в местной геополитике и понять, что без торговли с остальной частью Вестероса мы просто не выживем. Нет, выжить, то возможно выживем, но деградируем до уровня одичалых точно. Не сгущай краски, Вилмар, ничего особо плохого в этом нет, я сам, если честно, от этого союза не в восторге, но нам нужно прекращать эту чертову изоляцию, этим мы делаем хуже лишь себе, а если так и будет продолжаться дальше, то такими темпами без железа и кораблей мы опустимся до уровня обычных одичалых. Как будто читая мои мысли, ответил ему отец. Сразу видно, постоянные разговоры на эту тему с отцом даром не прошли, и он стал мыслить более рационально. Чем тебе не нравится вольный народ? Начал заводиться дядя. Видя, к чему ведет весь этот разговор, я от греха подальше поспешил прекратить этот цирк, иначе такими темпами весь этот спор обещал затянуться до темноты, ну или закончился бы банальной дракой. Ну, хорош, вам спорить, давайте лучше осмотрим получше город. Не зря же я все-таки его строил, а после можно будет вернуться в поместье и отметить твое долгожданное возвращение. Тем более не один же ты вернулся, свадьба уже совсем не за горами, а родня невесты так еще до сих пор и не объявилась. Свадьба, к слову говоря, была не моя, дочь моего делового партнера из Брааваса внешне мне хоть и импонировала, да и пару ночей за столь королевский подарок в виде благодарности мне хоть и дала, но все же она была птица немного не моего полета. Да, и я сам этой молодой зазнобе был совершенно неинтересен, так игрушка на пару дней. Тем более не стоило забывать и про ее вездесущего отца, что такой брак бы точно никогда не одобрил. Поэтому-то свадьба была не моя, а моего старшего братца Глена, что должен был жениться на одной из девиц Кроулов. Тем самым мой отец хотел связать наш дом родственными узами со всеми благородными домами нашего острова. Скажу по секрету, ко всему этому он хотел еще и сестренку Лидию добавить, опять же или удачно выдав ее за одного из Кроулов, или просто отдав одному из наиболее влиятельных вождей острова. Не знаю точно, правда, когда это произойдет, но по редким слухам и частенько бывающей кислой рожице сестры, можно предположить, что этот день совсем не за горами. Сама-то она, понятное дело, от всего этого далеко не в восторге, ведь уже давно как по уши втрескалась в захваченного мною дарнийца. Вот, такая вот настоящая Санта-Барбара происходит у нас, казалось бы, на Тихом острове. Но сестренку все же нужно выручать. И вот даже не знаю, может как-то по-тихому родовой замок Ирнвундов взять. А почему бы собственно и нет, корабли есть, небольшая армия тоже, подплыть к крепости тихой ночью и с помощью кошек и крюков захватить и вырезать замок. Ладно, не время на самом деле спорить, сын, ты сегодня вроде как проводил испытание новой сети. Как результаты? Давай похвастайся перед нашим блудным родственничком своей новой задумкой, прервал меня от мечтаний отец. На что дядя лишь промолчал, но по слегка заметному кивку было видно, что слова отца его все же заинтересовали. Поэтому, недолго думая, мы и отправились в портовую часть города, туда, где около одного из пирсов и стояла переделанная нами посудина. К тому же, как оказалось, дядя с отцом там так сегодня еще и не побывали, элементарно не успели еще добраться. В первую очередь после своего приезда они пошли осматривать крепостные стены, За окончанием чего я их, между прочим, и застал. Так что дяде Вилмару было очень интересно взглянуть сблизи на мой недавно приобретенный флот. Нет, он, конечно, и до этого видел корабли, стоит лишь вспомнить про захваченную у дарнийцев каравеллу, но это был всего лишь один корабль, да и то уже изрядно потрепанный и чуть подгнивший, что не шло ни в какое сравнение с новенькими вымпелами. К слову говоря, старая каравелла успела за зиму совершенно рассохнуть и требовала как минимум полного обновления всего такелажа, а максимум переделки чуть ли не половины корпуса, но я, думаю, последнее как будет свободное время у меня получится исправить с помощью своей магии. Пока же отслуживший свое кораблик полуразобранным стоял на берегу. «Ну как тебе наш улов, дядя?» Проведя нашу небольшую процессию к четырем доверху забитым рыбой телегам, не без гордости похвалился я. «Много, очень много, и это вы всего за пару часов вытащили всего с одного, так называемого баркаса?» Пораженно склонившись над горой рыбы промолвил Вилмар. «Да, а представь теперь сколько мы сможем выловить, если оборудуем таким образом все 12 штук, этим можно будет не просто весь наш город кормить, но еще лишние излишки на сторону продавать. Сколько же денег мы сможем поднять с этого дела?» С энтузиазмом воскликнул я. «Не радуйся раньше времени, местные у тебя ее все равно покупать ничего не будут, если надо сами выловят, дело несложное, так что вся лишняя рыба у тебя просто протухнет». Кажется, отойдя от первоначального шока, не разделил моего энтузиазма дядя. «Знаю, поэтому я и хочу ее продавать за пределы острова. Те же мандерли или костарки ее с радостью у нас купит. Нужно будет лишь побольше соли где-нибудь закупить, чтобы не портилось. Взамен же можно будет у них брать зерно и железо», — пояснил я дяде. «У меня даже уже имелся кое-какой план по массовой добыче белого золота. Правда, для этого потребуется немного углубиться в гору, чтобы вывести пару лавовых потоков на поверхность. Но прибыль от всего этого дела должна будет стать поистине феноменальной». Увидев, что дядя немного нахмурился при упоминании родственников Старков, я решил перевести его внимание на переделанный мною корабль. «Давай тебе я сейчас свою основную придумку покажу, благодаря чему мы и сумели добиться такого поразительного результата. Смотри, это называется бараб». Начал я рассказывать Вилмару устройство аналога средневековой лебедки, а потом и про сам процесс ловли рыбы, размер сетей, грузов и все т.п. Все описание заняло около 40 минут. Правда, дядя большую часть времени был почему-то весь какой-то задумчивый, как будто находился в совершенно в другом месте, все время думал о чем-то своем, залипал на одном месте и при этом изредка переводя взгляд то на меня, то на моего отца. Скорее всего, просто притомился с поездки. Закончив же с осмотром рыболовное судно, мы еще немного покрутились по городу и, поглядев парочку еще недостроенных квартальчиков, наконец-то отправились в сторону нашего поместья, где по поручению отца уже готовили небольшой пир в честь дядиного возвращения. На нем же я впервые, между прочим, и увидел наших будущих родственников в лице нескольких заранее приехавших краулов. Первое впечатление от них было довольно-таки хорошие, веселые и доброжелательные люди, а самое главное – любопытные. Ну, точнее, любопытным был среди них только один – самый главный, такой сухонький, полностью седой дедок, чем-то внешне смахивающийся на Гэндальфа, только с бородой немного поменьше, а так вылитая копия. Вот с этим индивидом я и нашел общий язык. Его интересовало абсолютно все, от простых землебитных блоков, из которых мы поднимали дома, и вплоть до нашего путешествия в Браавос и купленным там кораблям. В особенности же он рьяно меня расспрашивал про устройство моей мини-армии, что за прошедшую зиму еще немного увеличилось и достигло по численности почти 250 человек. Я ему даже под смех и улюлюканье окружающих пару тренировочных приемов с настоящим копьем показал. «И где же они у тебя все живут?» Заинтересованно поинтересовался он у меня. «Я еще 6 лет назад, сразу после постройки нашей усадьбы, близ пляжа для них выстроил казармы. Здесь недалеко, места там хорошие, ни скал, ни деревьев, один песок. Самое то для ежедневных тренировок и совершенствования своих навыков». «Казармы?» – спросил дедок. «Ну да, для местных, наверное, это не особо известное слово. Да это такие большие, примерно 30 на 10 метров, ну то есть около 15 моих ростов на 5 дома, каждый из которых может вместить себя до полусотни человек», – пояснил я, старику немного запнувшись при этом на мерах длины, что были не из этого мира. «А вооружены они у тебя чем?» «Поначалу использовали обычные 3,5-метровые копья с каменным наконечником, Ну и щиты к ним в придачу. Также попутно они занимались фехтованием на деревянных мечах, но после того, как нам удалось захватить корабль работорговцев, стали использовать железные. Сейчас же благодаря моему удачному путешествию в Браавос все они закованы в железную броню и вооружены стальным оружием. Даже их круглые щиты покрыл небольшим слоем металла, увлеченно рассказывал я внимательному слушающему меня человеку. «Молодец, хорошо все организовал», — уважил старика, кивнув каким-то своим мыслям, проговорил дед, а потом захмелевшим голосом добавил: «Прикажу своим людям перед свадьбой подать им пару бочонков нашей семейной настойки, пусть выпьют за здоровье молодых. Они вам за это будут очень признательны», — искренне поблагодарил я его. Дальше разговор плавно перешел на тему рыбалки, а я на пару с уже подвыпившим дядей во второй раз рассказывал про свою придумку с кораблями, что давали огромный улов. Остаток же вечера мне особо не запомнился, алкоголь слишком сильно ударил в голову. Помню лишь то, что под конец разразился спор между отцом, дядей и кем-то из числа краулов за будущее место проведения свадьбы. Они хотели, чтобы отец провел ее в поместье, а он же в свою очередь на это заявил, что проведет ее в городе. Самое смешное же было в том, что он еще пару дней назад сам мне говорил, что хочет все провести в нашей усадьбе. Но, видимо, в его пьяную голову в тот момент что-то не то ударило, и он закусил удила. В общем, они его так в итоге и не переубедили. Так что вся последующая неделя из-за неожиданного дебоша пьяного отца выдалась очень уж хлопотной. Думаю, на следующее утро отец очень сильно пожалел о своих необдуманных действиях, но отступать уже было поздно. Да и как я понял, не собирался он этого делать. Из предстоящего празднества он захотел устроить не очередную пирушку, а нечто большее, показать всем в округе мощь и богатство нашего дома. Поэтому по такому случаю мне с бригадами строителей приходилось чуть ли не по 20 часов в день работать, достраивая место предстоящего действа. В итоге, площадь, на которой отец собирался проводить свадьбу с едой и гуляниями, где еще в центре находилась небольшая роща с чердривом, за эти 7 дней нами была основательно преобразована. Вокруг нее, конечно, и до этого было с десяток уже готовых домов, но еще дополнительные 8, а в придачу к ним и всю брусчатку приходилось буквально выстраивать с нуля. Хорошо еще, что крышу и перекрытие не заставили делать, тогда бы вообще никакого времени не хватило, но вот для пущего антуража окна и двери по желанию отца все же пришлось поставить. Но слава богам успели, хоть и впритык, последние элементы уже доделывали утром перед самым праздником. Впрочем, скажу я вам, это того стоило, хотя бы ради того, чтобы покрасоваться перед гостями, коих собралось на торжество великое множество. Отец развернулся на славу. Здесь собрались почти все стейны, по такому случаю даже уже слабый в последнее время дед приехал, а это вместе с ним порядка 60 человек. Со стороны краулов людей было и того больше, почти под 150 и еще примерно в 4 раза больше от различных племен и кланов нашего острова. Скорее всего, даже отец не представлял, что к нам сюда припрется такая орава народу. А еще были наши родственники, о которых я до этого момента даже и ни разу ничего не слышал. Всегда думал, что нас вместе с дядей всего 7. Считал, что все остальные погибли 50 лет назад во время тамошнего восстания. И тут, как снег на голову, словно чертики из табакерки вылезли, это почти 100 родственничков. Наследство нам вроде бы никакого не привалило, да и лотерею мы не выигрывали, так откуда же они все интересно взялись? А самое главное, почему нам раньше про них никто ничего не рассказывали? Хотя потому, как при взгляде на них отец начинал резко хмуриться, могу предположить, что тут далеко не все так просто. Так что, надеюсь, никаких проблем в будущем у Глена из-за этого не будет. К слову, в общей сложности на главной площади сегодня собралось немногим больше 1000 приглашенных. И это лишь здесь, вместе, так сказать, привилегированном, все же остальные жители, обычные горожане и крестьяне, чтобы не устраивать толкучку, были размещены в припортовой части города. «Она идет», — прошептала сестра, при этом для пущей убедительности больно тыкнув меня локтем под ребра. За зиму Лидия сильно подросла, превратившись из мелкой полутораметровой соплюшки в высокую и статную 15-летнюю девушку ростом чуть больше 5,5 футов 1 фут 35 см, с правильным овальным лицом, длинными черными, как смоль, волосами, что она обычно заплетала в косу, и ладной уже сформировавшейся фигурой. Ее действительно можно было назвать красавицей. Наверное, единственным ее будущим недостатком, на мой взгляд, можно будет назвать немного высокий рост, из-за которого многие будущие ее ухажеры будут банально ниже нее. Это, конечно, при условии, что они будут не с нашего острова, ведь у нас те еще великаны бывают вырастают. Впрочем, кажется, ей такая проблема не грозит, она уже нашла своего будущего суженого. Мне же с этой ее любовью теперь нужно думать, как бы, минуя отца, устроить брак между двумя этими горе-любовниками, и желательно сделать так, чтобы ее избранник был не каким-нибудь там худо-бедным приживалый, а полноправным властителем второго по силе дома Дорна. «Не витай в облаках, братец», снова вернула меня к реальности сестрица. «Да, смотрю я, смотрю», пронудел я, глянув в сторону идущей скорее всего со своим отцом сегодняшней невесты. Как бы ее можно получше описать, если одним словом, то серая мышь, жертва домостроя и средневекового менталитета. Она была полной противоположностью моей сестры. Если Лидия всегда была веселой и жизнерадостной, то она казалась запуганной и замкнутой. В плане внешности тоже как-то средненько, ничего особенного в ней не было, ни красивая и ни ужасная, просто девушка, каких можно встретить везде. Серые волосы, средние для нашего острова рост и бегающие в страхе из стороны в сторону глаза. Со стороны она прямо так и казалась запертой в клетке мышью, что тащит на убой в логово удава. Все это выглядело сюрреалистично и даже в какой-то степени мило. Хотя, возможно, я немного утрирую и сгущаю краски, если так посмотреть, довольно-таки логично, свадьба ведь событие неординарное. Понятное дело, она будет переживать. Глен вот тоже стоит весь мандражирует и чуть ли не трясется. Тем не менее, кое-что странное в ней все же есть, правда, не в ней самой, а в ее одежде. Нет, вы не подумайте, она не была голой, мы не полные дикари все-таки. Хотя скажу вам пару раз, точно не помню от кого, я слышал и про такое, правда, это было не в нашем городе, а в соседнем племени, и они были не прям полностью голые, а к тому же намазаны какими-то травами в пересмешку с кровью, но все же, однако, пожалуй, оставим странные традиции соседних племен и, наконец, перейдем к тому же, что меня так сильно в ней заинтересовало. А было все в обычной высококачественной по местным меркам ткани, что для нашего острова было как бы очень странно. Ни плантации льна, ни стад рогатого скота по типу овец у нас на острове отродясь не было, поэтому и вся одежда состояла в основном или из звериных шкур, либо из кое-как обработанной шерсти диких животных. Качество, понятное дело, у такой одежды было не из лучших, и ни в какой степени не шло по сравнению с привезенным из-за пределов острова. Мы же другое дело, из Брааваса я привез пару рулонов шерстяной ткани, из которой была пошита наша сегодняшняя одежда. У мужской части с моей подачи самые простенькие средневековые дуплеты и штаны, а у женщин приталенные сарафаны. Вот и представьте мое удивление, когда я на ней увидел ярко-красное, даже сказал бы алое, богато украшенное платье с белыми вставками на плечах. Откуда они его достали, для меня оставалось загадкой. Впрочем, если так задуматься, были всего два нормальных варианта. Либо они захватили проплывающий мимо корабль, либо с кем-то удачно сторговались на континенте. А пока я предавался этому внезапно возникшему вопросу, процессия краулов успела успешно добраться до Чердрева, где уже давно с нескрываемым горделивым видом стоял мой отец, и немного в отдалении, в пару шагах полубогом каменным изваянием застыл немного бледный наш сегодняшний женишок, что изредка из-под лобья посматривал то на отца, то на невесту. Лично я же в этот момент вместе остальными родственники жениха и невесты наблюдал за всем этим с метров десяти. Мы расположились позади и образовывали некий своеобразный полукруг вокруг Чродрева, что соответственно окружало и брачную парочку. Немного выждав драматичную паузу, отец серьезным церемониальным голосом стал произносить традиционную речь. Кто предстал перед старыми богами в этот день? Лирин из дома Краулов пришла сюда, чтобы выйти замуж. Женщина взрослая, пришла сюда просить благословения богов. Кто пришел, чтобы взять ее в жены? Таким же голосом ответил отец девушки. Глен из дома Магнаров, наследник Скалистой Гавани. Кто отдает ее в жены? Серьезным, но слегка подрагивающим голосом вторил ему брат. Марис из дома Краулов, ее отец, ответил отец невесты. Лирин, вы согласны взять его в мужья? Спросил лорд Магнар у невестки. Я согласна. После ее слов, Глен по устоявшейся традиции, под восторженные возгласы окружающих, скинул с себя плащ из медвежьей шкуры и накинул его на плечи своей избраннице, и опосля неуверенно ее поцеловал. В этот самый момент я неожиданно для себя почувствовал слабые отголоски магии со стороны дерева, что подобно небольшой волне разошлись в разные стороны. Черт, надо было на магическое зрение перейти, вот же я придурок, про себя костерил я себя, что пропустил такой важный момент, ну, надо же было так лоханулся, вот что мне стоило пронаблюдать за всем процессом со стороны. Может, понял бы для себя что-то важное. Эх, ладно, чего-то я раскис, в городе живет больше 4000 народу, почти каждую неделю у кого-то свадьбы проходит, так что невелика потеря, понаблюдаю за другой. Внутренне успокоившись и поставив себе мысленную зарубку понаблюдать на следующей неделе за одним из бракосочетаний, я вернулся к разворачиваемому на площади действу. В частности, перевел свой взгляд на Лидию, что во время прошедшего поцелуя восторженно ахнула, а после радостно захлопала в ладоши. Женщины, что с них взять, в каждом мире совершенно одинаковые, а вроде бы книжек никак любовных не читала и все равно так реагирует. Читать она, между прочим, у меня умеет, сам зимой учил. Жаль, правда, книг у нас никаких особо не было, те, что я вынес из дома похитившего нас с Десмондом бандита в Браавосе, были все на валерийском, но зато хотя бы благодаря им и словарю, который я выпросил у своего друга в Белой Гавани, смог ее немного подучить. Закончив со всей официальщиной, мы приступили к основному празднеству. Столы ломились от яств и закусок. Сегодня здесь было не только привычная всем рыба, но и так не хватающего мне мяса, различные морские гады, по типу креветок и крабов, а также засоленные грибы, овощи и другие различные вкусности. Из напитков было вино, мед и привезенные краулами высокоградусные настойки. «Ну что, братец, как тебе ощущение от свадьбы?» — спросила присевшая рядом со мной Лидия. Здесь она была одна, ее ухажер отец демонстративно не допустил на это празднество. Между прочим, довольно-таки, на мой взгляд, здравое решение, он здесь будет как бельмо на глазу и привлечет к себе слишком много внимания, мало ли что может сбреднуть гостям по пьяни. Понятное дело, такой выпад со стороны отца Лидия не оценила и закономерно хотела сбежать к своему возлюбленному. По этой же причине она наверняка сейчас и подсела ко мне за стол. Нормально, вся эта официальная церемония, конечно, немного скучноватая, но зато еда здесь здравая. Наконец-то нормальное мясо. Хоть какое-то разнообразие, доживав одну из куриных ножек, промычал я. Ну, а что, я 3 месяца мяса нормального не пробовал, сорвался, с кем не бывает. Фи, мужлан, немного наигранно возмутилась она. Ну а ты сама-то как, скоро ведь после старшего братца отец и тебя захочет выдать. Готова к замужеству? Ой, не напоминай мне, ты же знаешь мои отношения с демоном, если он попытается это сделать, то я вместе с ним просто сбегу куда-нибудь с острова. Он мне сколько историй про большой мир рассказывал, с придыханием воскликнула Лидия. Да, совсем запудрил мозги бедной девочке, Казанова долбанный. Но это ладно, пусть развлекает, самое главное, чтобы руки не распускал, а то придется их ему раньше времени отрезать.